зазывальщики и мелкие торговцы. О товарах вам кричат мальчишки, будто глухим. «Ленты, шпильки, булавки, гребни, тесемки, шнурки, духи, помада! Самоходов, бальзам, перчатки! Что угодно! Пожалуйтесь, пожалуйтесь! У нас покупали!» Или уже несется голос более взрослого из внутренних темных рядов. «Почтенный господин, что покупаетесь? У нас фундаментальные шляпы, обстоятельные лакейские шинели, солидные браслеты, нарядные сапоги, сентиментальные колечки, восхитительные кисия, презентабельные ленты, субтильные хомуты. У нас интересные пике, немецкие платки, бархат венецейский, авантажные галантерейные вещи, сыр голландский, мыло казанское, гарлемские капли. У нас покупали!» и прочее. Часто такие выкрики заглушаются более неистовым криком, непонятным для обыкновенного смертного. Это вдруг прокричит какой-нибудь торгаш с большим лотком на голове, и сколько другой не бьется, а крика такого парня не разберет и не поймет. Продает же он самую обыкновенную вещь, или баранину, или бычьи почки. Товар его всегда покрыт сальную тряпкою, и потребитель его — местный купец-торговец. Идут здесь и другие мелкие торговцы, которые назойливо пристают к проходящим. Вы видите их тут и с корзиночками, и с метелочками, и со стеклянными фигурками и статуэтками, и душат же они вас своими причитаниями. Ходят и бабы, кричащие пронзительно «Ниточек! Ниточек!», причем с визгом ударяется на букву «И». Далее кричат «Шнурочков! Чулочков!». Такие торговки зорко глядят, нельзя ли где что-нибудь украсть или вытащить у зазевавшегося из кармана. Ходили еще и старцы, продававшие светильни для лампадок и прочее. Словом, здесь была всегда пестрая ярмарка с самыми разнородными товарами и всевозможными сортами покупателей.